Дорогие братья, я рад приветствовать вас всех. Сегодня как-то для меня особый день. День такой особенно приятный, потому что мы встретились в таком братском общении. Ну, сказать откровенно, в таком общении я еще не бывал. Ну, в каком плане? Я был в больших собраниях, у вас большие собрания. Даже вот на днях был в собраниях, где... Многие, очень многие стояли и на проходах стояли, и в хору стояли. Это, кстати, в Германии редкость, чтобы столько было народу, чтобы стояли многие в хору, и сзади, и на балконе. Это редкость. Благодарение Богу, что и это я видел в Германии. Ну и такого еще и не видел, чтобы братское такое было общение. Хотя, скажу вам, дней через 10 я готовлюсь быть в таком же общении. Ну, думаю, что будет побольше у нас, значит, в Союзе, в России будет общение, съезд, где будут, ну, около 800 братьев. Но об этом попозже. Словом, я рад, что такая вот возможность представилась, но я хочу... не только лишь, ну, словом поделиться, но и немножко некоторыми размышлениями нашего совместного служения. Но это попозже. А сейчас желаю слово назидания прочитать. Записана книга Судей Израилевых, 7 глава, 17 стих. 7 глава, 1 стих, 17. Читаю. Здесь рассказывается за Гедеона, когда Господь повелевает Гедеону, ну, служение, Гедеон принимает все служение, с ним осталось 300 человек, и он приступает к порученному служению, которое Господь ему верил. Читаю. «И сказал им, это Гедеон, 300 воинам, и сказал им, смотрите на меня, и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте». Вот такое слово, братья и сестры. Это слово достойно каждого служителя. Смотрите на меня и делайте так, как я делаю. И тогда и победа обеспечена, и тогда и благословение будет, тогда и успех будет, тогда и Господу все угодим. Вот смотрите на меня и делайте то же самое, что и я. Я думаю, что это очень большая высота, чтобы так сказать. Какой должен быть высокий дух, чтобы вот так засвидетельствовать. Чтобы вот так вот за собой вести 300 человек. Но я хочу сказать, братья дорогие, что не сразу Гедеон стал таким. Вы помните, в трудный период жил Гедеон. Уже много лет был голод. Мадьямитяне, аммонитяне и жители Востока пришли в израильскую землю и вытаптывали весь урожай, и делали все, что хотели, хозяйничали. И в то время Гедеон где-то набрал пшеницы и тайно там вот выколачивал какой-то сноп другой для себя, прячась от врагов, свой хлеб, и прятался, чтобы выколачивать. И ангел явился ему и говорит: «Господь с тобою, муж сильный». Скажите, братья и сестры, разве кому не понравилось ли бы вот такое вот приветствие приятное? Вот так бы Господь подошел к тебе и сказал: «Господь с тобой, муж сильный». Наверное, поклонился бы и сказал: «Благодарю, Господи, что ты обратил на меня внимание, что вот так оценил меня». А вот посмотрите, что у Гедеона делается на сердце. Говорит, если Господь с нами, то все, где все чудеса, о которых нам проповедовали? Почему нас постигло это бедствие? Ныне оставил нас Господь. Я хочу обратить внимание. Ведь ангел сказал, Господь с тобою. Он не сказал, Господь с вами, вот с тобою. А Гедеон говорит, если бы был Господь с нами, он не мыслит себя отдельно от народа Божьего. Не может быть такого, что вот с ним Господь и больше ни с кем. Он мыслит только лишь себя в народе Божьем. И со всем народом Божьим Господь. Вот так хотел он. И говорит, если Господь с нами, то где все чудеса Его? Ныне оставил нас Господь. И что ему Господь сказал? Иди с этой силой твоею и поразишь врага. Уж очень понравился Господу вот такой диалог. Хороший был Гедеон, хороший. Но он еще не подготовлен был для того, чтобы идти, для того, чтобы поражать. Еще нужно было, еще, знаете, сердце его еще не подготовлено. Дух высокий, так. Но еще вот так вот для высоких подвигов, для высокого служения он еще не подготовлен. Вы помните, Господь предлагает ему сруби дерево, ну, священное дерево, где совершались идольские служения под этим ветвистым деревом. Сруби это дерево, и из этой, на этих дровах принеси телицу. Вот там вот, на скале, сделай жертвенник, телицу принеси. Ну, взял Гедеон, так вот подумал, днем страшновато. Народу побоялся. Ну, можно понять его. Это дерево росло посреди города. И это было священное дерево. Это был объект поклонения. И вдруг подойти и стучать топором и рубить его. Ну, это невероятно. Ну, и поэтому... А выполнять надо. И он решил ночью. Думает, что ночью будет спокойнее. Никто не увидит. Во мраке скроется от народа. Милый, как он ошибается. Наверное, спокойнее было бы днем, чем ночью. Все равно уже узнали, что это Гедеон сделал. Все равно узнали. А ночью? Он взял 10 человек, но это вполне понятно, потому что на скалу надо и телицу поднять. Надо все дерево поднять, надо расколоть все это на дрова, соорудить жертвенник из камней нужно. 10 человек взял. Вы можете себе представить, ночью стали стучать топоры. Если бы днем стучали топоры, не так бы обратил на себя внимание. А ночью, ведь каждый стук слышно. Это же непривычно, чтобы ночью стучали топоры. Кто-то приступил рубить что-то такое. Ведь каждый стук слышно, можно сосчитать каждый стук. Он хотел как потише, а получилось как громко. Если бы днем он жертвенник бы соорудил на скале, мог и кто-то и не обратить внимания, что там какой-то костер, жертвенник горит. А ночью он как прекрасный факел, как маяк, весь город будет видеть, что вот жертвенник горит. Он хотел как потише, получилось-то и громковато. Получилось, что вот так вот обнаружил себя, и очень быстро обнаружил себя, хотя ничего страшного нету, все хорошо, спокойно прошло. А днем узнали, кто это сделал, да кто же, кроме Гедеона, додумается до такого. И узнали. Я не буду подробности, как это все происходило. Вы знаете, вы читали это место. Но я хочу дальше. Вот так вот Господь хочет его еще приблизить. Господь говорит, что ты победишь, ты будешь исполнять волю мою. Я предам в твои руки врагов, и ты освободишь Израиля от противников. А Господь говорит, позволь мне испытать тебя. И вы знаете, дважды испытывает, роса то на шерсти, то нет на шерсти, вы это знаете. Два раза испытывал, пусть эта ночь будет так, другую ночь пусть будет иначе. И Господь шел навстречу, как мы идем навстречу капризному ребенку, то так хочется ему, то так хочется ему. И по-разному проверяют Господа, как бы лучше, как вот... И Господь повинуется Гедеону, как тебе хочется, так пусть и будет. Итак, утвердился Гедеон в том, что его посылает Господь и что будет успех. Думаю, что да. Ну, конечно, утвердился. И с ним остается 300 человек. Я повторяю, что я подробно не рассказываю. Я только лишь на отдельных главных мыслях, только лишь останавливаюсь, что считаю очень важным, вот к чему я и веду все. Итак, 300 человек. Завтра сражение. Гедеону не было сказано, как Бог предаст врагов. Ангел ли поразит всех врагов? Огонь ли с неба, может быть, спадет и пожжет всех? Или подобно, как сыны Кореевы провалились сквозь землю, развернется земля? Или еще какое бедствие постигнет этих людей? Гедеон ничего не знает. Но готовится. Ночь переживаний. Он ночь не спит. С одной стороны, казалось бы, что переживать? Ведь ты же проверил Господа. Господь обещал победить. Ну, знаете, обещание обещание, а дело делом. Когда приходится приступать к делу, это немножко иначе. И волнуется сердце. Ах, братья, сколько прекрасных обещаний Господь нам дает. Не бойся, не бойся. А когда мы приступали к сражению и конкретным действованиям, то и сердце трепетало. Да, мы шли, мы делали, так, чтобы быть совершенно спокойным, чтобы и ночь спокойно спали. Скажу вам откровенно, иногда и бессонница была. Да, мы все равно делали, но беспокойство какое-то, да все равно бывает, мы люди. И вот Гедеон. Готовится к завтрашнему сражению. А Господь хочет, чтобы Гедеон был спокоен и еще более утвержденный. А как доказать? Ангел был, ангел свидетельствовал. Притом Гедеон знает, что это сам ангел, посланец Божий свидетельствовал, что будет победа. Ну, Гедеон как хотел, так и испытывал. Бог согласился с этим испытанием, так что и здесь доказательство. Казалось бы, уже и все, теперь ты, Гедеон, будь спокойным. А Господь видит, что все-таки еще не то, еще волнуется. И говорит, Гедеон, ну, вот этой ночью ты иди встань врагов. И послушай эти разговоры, какие там разговоры есть. Но если тебе страшно идти, возьми своего слугу. Пойдите вдвоем и послушайте. Пошел Гедеон. И слышит, один другому рассказывает, сон-то я какой видал. Хлеб катился, ударился. А шатер повалился. Что бы это значило? А другой, точно, Гедеон победит. Бог предал нас в руки Гедеона. Все пропало. Боже мой, сон-то какой интересный, говорит Гедеон сам себе. И сказано, поклонился Господу и бежит обратно к себе. Все в порядке. Трубит трубой, скорее поднимайтесь, все закончено. Бог предает. Боже мой, какой человек. Ангел являлся, испытывали, Гедеон испытывал Господа, все. Казалось бы, кричать, слава Богу. А вот какой-то сон, вот это окончательная основа, вот теперь точно Бог предаст. Разве, братья, у нас не было так? Разве у нас не было так? Сколько раз мы, как пастыри, вместо того, чтобы днем выходили ночью крестить, ну, как Гедеон жертву приносил ночью. Было так? Было. Меня самого крестили ночью. А было так, братья, да потому что не хотелось вот так вот прямо-таки в мокрой одежде, в халате, прямо в тюрьму ехать, так, чтобы хоть совершить, как положено. Хотя мы понимали, что и власти знают, что мы крестим, знают все, что мы несем служение, знают, что все равно покрестим, и точно знают, что вот растет число членов церкви. А все равно хочется как-то, значит, так вот, чтобы не заметили, не заметили. Да все заметно, все все знали. Но таков человек, и Бог идет нам навстречу, братья. И шел нам навстречу, шел. Вот так и будет всегда. Бог с нами разговаривает, хотя вот мы порой испытываем, а все еще. А как будет дальше, а что будет завтра? Я помню, как-то Барнаульскую церковь очень сильно, ну, притесняли. Ведь каждое воскресенье окружали дом и не пускали, чтобы там проходило богослужение. Верующие за несколько часов, еще до рассвета, уже заходили в дом в воскресенье, чтобы вот там вот проводить служение. Милиция уже окружит дом за час, скажем, да, чтобы никто не подходил, а там уже больше половины уже есть, уже забрались в дом. Ну и так вот Барнаульская церковь просто такое согласие приняла, что можно было и в других домах собираться, но вопрос принципиальный. Молитвенный дом, вот надо было его отстоять. Вот суть такая. И вот верующие приходили, и, а их милиция не пускает. Не пускает, прорывается, уговаривается, хотят обойти стороной, да ничего не получается. Приходится, нет, да и уходить. А иногда везут в милицию тех, которые более такие настойчивые. Вот так это было в Барнауле. Но вот однажды... А там, знаете, милиция, когда мороз, ну, 30-40 градусов, ну, даже 30 достаточно, то надо, нет-нет, да и погреться. И очень часто стоял там автобус, где дружинники грелись. Ну, 2 часа караулить, 3 часа караулить, это серьезно все-таки. Ну, заходили погреться, и по очереди выходили, и дежурили. И один из наших братьев, он сам из Новосибирска, он немножко с опозданием пришел. Ну, молодой брат, одет он так немножко, ну, по-молодецки, чувствуется, не колхозник, нет. Подходит около автобуса, а сам смотрит, как пройти. Видит, что не пройти. А какой-то дружинник говорит, он думал, что, ну, тоже помощь пришла. Ты откуда? С вокзала. А, ну и хорошо, что помощь пришла, хоть с вокзала. Иди погрейся пока. Погреться, надо пойти погреться. Залез в автобус. Сидит на 3-м ряду. А здесь заместитель председателя горосполкома сидит. И здесь подполковник сидит. Подполковник говорит этому заместителю, женщине, сколько мы будем возиться с ними? Да давайте их растащим. Да давайте мы их И начинает, что на что он способен. Какая-то горстка, а мы столько в воскресенье здесь будем мерзнуть. Давайте заканчивать. Женщина говорит, вы не знаете, с кем имеете дело. И стоит только лишь им пожаловаться на Запад, что мы их окружили, каждый день в воскресенье не пускаем, ох, и достанется нам. Это наше счастье, что они не догадываются широко распространить о нашем деянии. Услышал я такое и бежать. Прорвался. Кое-как. Ну, они не ожидали, думали, что дружинник такой, просул. А народ собрался так вот, ну, что-то поют, что-то там, а я перебиваю всех, братья и сестры, вы знаете что, я сам слыхал. И начинаю рассказывать, что слыхал. Все так ободрились, такая молитва, столько радости, все. Ай, думаю, я так думаю, боже мой, это то же самое, что Гедеон сон услыхал. Вот то, что ангел говорил, то, что знамение Бог давал Гедеону, это все это хорошо, все это хорошо. Но уж как какой-то филистимлянин сон растолковал, это уж по-настоящему хорошо. Вот так вот у нас в жизни, братья, вот так. Это наше лицо, это я смотрю себя в зеркало. Это так. Но я вам скажу, что и Бог терпеливо нас воспитывает. И сказать, что воспитывал, это мы скажем в Царстве Небесном, когда закончим путь. Пока мы еще на пути, Он не перестал еще нас воспитывать. Он еще занимается мною и тобою. Он продолжает воспитывать и тебя, и меня. Но прелесть-то в чем, братья, что этот Гедеон встал пред всеми и говорит, смотрите на меня и делайте так, как я. Вот и все. То есть, если раньше он прятался, и надо было догадаться, чья это работа, ну, предполагаем, что Гедеона, кто еще больше? А теперь, я не буду даже вам рассказывать, что делать. Я буду делать, а вы повторяйте. Кстати, если что, подходят и спрашивают. Ну, брат Миша, здесь молодежное проведем. Ну, я говорю, ну давайте здесь проведем. Хорошо. Я говорю, а что ты меня спрашиваешь? Ты сам решай. А если разгонит, а если вот то-то скажет, что я выбрал неудачное, так я говорю, ну а я что? А все-таки ты уже знать будем, на кого валить вину. Ну, справедливо в целом, на кого-то кто-то должен полноту ответственности взять. Ну а как иначе? Обязательно кто-то должен. Я согласен, что кто в деле, тот и в ответе. Вы знаете, братья, что, ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Так вот, есть такая поговорка. И надо сказать, она справедливая. И думаю, что кто больше всего делает, тот больше всех и ошибается. Это логично. Ну, вот в жизни церкви возьмите, да и, ну, везде. Вы помните Петра? Позволь мне, иди. Ну, побежал, там, стал тонуть, Христос поднял его, пришли обратно в лодку. И в лодке он сидит мокрый, а все сухие. Они могут так вот сказать Петру, эх ты, Петр, уж пошел, так смотри, и не поворачивай туда-сюда взгляд. Знаете, со стороны легче всегда, чем в деле. Но вот Иисус Христос заговорил с Петром, и Он оценку сдал ему, маловерный, зачем ты усомнился? Ну вот он Петру дал оценку, а остальным какую оценку дал? Да никакой. Итак, Петр маловерный, а остальные? Ну, остальные вы вначале походите по воде, а потом дам оценку. А пока без оценки. Пока безо всего. Вот так вот, знаете, братья. Вот пока вот ничего не делаешь, или ты просто смотришь и просто оцениваешь, правильно, неправильно. И вполне возможно, что оцениваешь совершенно правильно, но этого мало. Это совершенно мало правильно оценить, хотя и это уже много правильно рассуждать. Но, братья, одно дело рассуждать правильно и быть советником хорошим, а другое дело встать и сказать: смотрите на меня и делайте так, как я. Да, он мокренький. Да, он ошибся. А 11 не ошиблись. Не ошиблись. Да, но зато Петр вот имеет малое, маловерный. Но это малое, оно будет расти. А кто и малого не имеет, чему расти? И основания нету для роста. Петр, да, он не прав. Взял меч и отрубил ухо. Я не думаю, чтобы он в ухо целился. Но вот так получилось. Но, братья и сестры, мы можем сказать... Да и Христос сказал Петру: ну, положи меч в ножны, не надо. И Христос исправил ошибку Петра. Исправил. Слава Богу. Ошибка исправлена. Но скажите, кто лучше позицию занял? Петр, который в растерянности делал ненужное? Или другие, которые, что же будет дальше, ай-яй-яй-яй-яй-яй, там, и ничего не делали. И ничего не делали. Я хочу сказать, братья, что делал Петр, он ошибся, конечно, не прав, конечно, но Бог исправил его деяние, и все в порядке. Но скажу вам, те, которые так просто стояли и смотрели, любовались, их нечего и исправлять, потому что они ничего не делали. А у Петра прекрасно то, что он страстно любит Господа и бездействовать не может. Не может. Иисуса будет забирать, целовать предательски, а я буду стоять в стороне, а я при чем? Пусть не умело, но защищает. И я думаю, что Христос его и не оценил, и не осудил строго. Да и не случайно на следующей неделе Христос остановил взгляд на Петре: любишь ли ты меня больше всех? Вот так. Среди всех других мотивов и этот тоже мотив, что он любил Иисуса больше всех, поэтому и даже и ошибался больше всех, и махал в ненужном направлении, но что-то хотел делать. Я помню. Это было уже давно, но 28 лет назад, в 65 году, мы преподавали крещение в Одесской области. Два брата, да, Шевченко Николай Павлович, пресвитер бывшей Пресвитерской церкви, сейчас отошедшей вечность, и я. Нас там было, крещаемых было больше 20 человек. Ну и от села 3 километра. Ну и милиция во что бы то ни стало решила нас арестовать. Но не стали арестовывать, дождались, пока мы переоделись. Ну, а тут молитва, тут возложение рук, молитва, тут преломление хлеба на берегу озера. Вот так. Ну, а уже когда отправились в дорогу, тогда уже точно решили арестовать. Народу было так много, ну, до 1000 было. Много народу было. Вся Одесская область съехала. Молодежи очень много. Ну и много попыток было, чтобы Николай Павлович и меня арестовать. И ничего у них не получалось. Они до нас просто не могли дойти. Мы шли такой вот, ну, кучей, как бы сказать, да, толпой такой. Их к нам не пропускали. И вот помню, одна бабушка. Кстати, полковник милиции, ну, сумел ко мне пробраться вплотную. Вот сейчас уже меня возьмет за руку или как. И эта бабушка, ей, наверное, ну, может быть, 70 еще нету, но близко к этому. Она схватила полковника за погоны, трясет. «Сыночек, сыночек, что ж ты делаешь-то, милый ты мой?» Ну, она трясла, один погон оторвался, она бросает и другим трясет. Ну, вы знаете, мне страшно стало. Это же не тот путь, это то же самое, что Петр мечом махает. Разве это можно? Полковник с одним погоном, это невероятно. Это недопустимо. Вот сейчас... Понимаете, вот никто не улыбался там. Никто не улыбался. И мне жутко стало. Но что удивительно, полковник подобрал погон и ушел. Словом, мы ушли. На следующей неделе я приезжаю в ту церковь, где член церкви бабушка. На членском собрании стоит этот вопрос и намерены отлучать ее. Ну, давайте согласимся, поступок плохой, а? Давайте согласимся. И я никогда не скажу, что поступок хороший. И я никогда не скажу, братья и сестры, давайте всем этим бабушкам подражать. Да я и права такого не имею. Да я и согрешу пред Богом. Это неправильно. Надо почтительность к старшим, по чину даже. Но я знаю, что когда она, кстати, она через месяца 3-4 отошла в вечность, ее тогда не отлучили. Большой был разговор с церковью и решили, братья и сестры, я просил, братья и сестры, давайте оставим. Давайте в следующий раз порассуждаем. Ведь нет такой экстренности, чтобы сегодня же выносить решение. Давайте оставим. Пусть чувства наши остынут. Давайте потом порассуждаем. Я даже и не хотел сказать, братья и сестры, она милый поступок сделала, так надо ее оправдать сегодня. Я и этого не мог сказать. Я только лишь просил, давайте, чтобы наши чувства остыли. А потом, когда у нас будет трезвый, такой холодный, вот такой, ну, спокойное рассуждение, тогда вернемся, давайте. И договорились. И вы знаете, через 3-4 месяца она отошла в вечность, и не дождавшись окончательного решения вопроса своего. И я вот так вот думаю, что, милая старушка, когда она явится пред Богом своим. Бог ее не будет судить, зачем ты плохо вела себя. Она скажет, Господи, в нерассудительности своей любила я тебя, и братьев любила, и не могла иначе, вот так вот как поступила, ну где ошибалась, но иначе просто я не могла, прости меня уж, где я не так что-то. Господи, если какое ухо отлетит, исправь. Но я положу меч в ножны, ну, а любовь-то останется Господу. Вот так хотелось бы, братья. Я хочу, братья, наверное, заканчивая, к молитве приглашаем. Время-то быстро у нас идет. А еще есть о чем поговорить. Хочу только лишь вот, приглашая к молитве. умолять каждого из нас. Я не говорю из вас. Я и себя сопричисляю ко всем. Нас обязательно окружают люди, которые хотят видеть в нас пример. По многим различным вопросам житейским, по доверию Господу, по примерной жизни, послушании воли Его, вот так вот спокойствие перед всеми испытаниями, грядущими тяжелыми днями. И вот так вот смотрите на меня и делайте так, как я. Вот чтобы, вот представьте себе, хотите войти, братья и сестры, вот так бы сказали бы в церкви, в церквях наших поместных. Каждый, кто хочет войти в Царство Небесное, смотрите на меня и делайте так, как я. Так? Кто-то скажет, ой, это уж слишком дерзновенно. Ну, у Гедеона-то так. У Гедеона так. Смотрите на меня и делайте так, как я, и будет победа, и будет благополучно. Вот да поможет нам Господь вот так и жить. И особенно, братья, ну, кто-то скажет, да, я не Гедеон, а я солдат. Но в таком случае помолимся за Гедеонов, чтобы они укреплялись и от личного опыта, от личного контакта с Богом. И даже простые сны филистимлян тоже были бы в назидание каждому. Аминь. Помолимся Господу. Отцу молиться на кресте.